Хочешь, чтобы офицер службы государственной безопасности вымогательством занимался? У меня нет таких полномочий, и нет точек воздействия на чье-то имущество, даже не проси. Капитан тут же начал давать заднюю, не желая ввязываться во что-то сверх того, во что и так ввязался. После отказа Синицын сглотнул загустевшую слюну, не мигающим взглядом уставившись на массивную фигуру эволюциониста. Снег продолжал кружить в полутьме, заставляя думать, что если случится ужасное, его не обнаружат, пока кто-нибудь не споткнется о странный сугроб. Я ж не прошу, чтобы ты заставлял подписывать дарственную между процедурами анального фистинга раскаленным паяльником. Найди предлог, любой, типа подозрения в шпионаже, потаскай по кабинетам, припугни, и между строк дай понять, что дело в поместье Егорова. На удивление, Коновалов не разозлился, но он говорил так, будто речь шла о чем-то пустяковом. Как хотя как бы, ну ни хера себе, подозрение в шпионаже, это не колбасу с ларька украсть. Вот и все, что требуется, дальше я разберусь сам. Алексей, успевший трижды посидеть из-за собственной дерзости, прочистил горло, прежде чем ответить, если только припугнуть. Потирая нывшую рану на груди, Синицын все же дал согласие. Отвратительное бессилие наполняло естество капитана, но в отличие от Павла, недавно столкнувшегося с Юлианом, у него даже не возникало идеи бороться. Да и как бы она возникла при такой-то разнице в силах. Вот видишь, как мы хорошо ладим. Друзья же, улыбнувшись, Паша достал обслюнявленную 50-рублевую купюру, затем добавил из внутреннего кармана пиджака еще одну, и вложил в руку вялого офицера КГБ. Основа дружбы – взаимность. Со мной намного выгоднее иметь хорошие отношения, чем плохие. Если справишься с комиссией, и с Сергеевыми, чеку на сердце можно будет удалить. От доброжелательных слов Коновалова, у Синицына расширились глаза, и участилось сердцебиение. Потерянная надежда на свободную жизнь вновь зажглась в этот холодный вечер, и никем иным, как виновником бессонниц, панических атак и суицидальных мыслей. Страх – эффективное средство управления, но он всегда приводит к сопротивлению. А без надежных методов подавления, Павлу оставалось только понемногу сбавлять обороты, и заниматься переквалификацией подчинительных отношений. В долгосрочной перспективе именно добровольность имеет решающее значение. К тому же, независимо от того, будет ли удалена чека, глубокий страх перед его способностями сохранится. Рано или поздно афера с Кремниевым кольцом раскрылась бы, и тогда начнется настоящий гэнг-бэнг со всеми вовлеченными. А если сниму, даже при возможном сценарии предательства, нужно просто показательно прикончить смельчака. И никаких тебе таинственных игр со смертью на расстоянии тысячи километров от сердечного кольца. Такую хрень я не проверну, но вот башку открутить, запросто. Взвешивая плюсы и минусы принятого решения, он полез в карман, за детектором. Процедура, которая проводилась каждый день с момента получения подарка за преодоление категории, должна состояться независимо от обстоятельств. Глава 113. Неожиданная аномалия. Я должен справиться. С решительностью античного героя и взглядом киношного злодея, Алексей вновь дотронулся до раны на груди. Неожиданно та перестала напоминать о себе, словно тело ощутило прилив положительных эмоций. Без промедления капитан направился прямо в отдел, чтобы откопать дела Сергеевых и заняться дворянами вплотную. Однако не успел он отойти и на 20 метров рядом, высокоскоростным поездом, пронеслась массивная фигура. Она умчалась вдоль пятиэтажек, в северном направлении, со скоростью гепарда. Что за? Капитан ошеломленно замер, увидев, как эволюционист, пробежав несколько сотен метров, запрыгивает на балкон третьего этажа далекого здания, а затем безумным рывком взлетает на крышу. Он глупо хлопал ресницами, не в силах понять, как такое произошло. В это время Павел, крепко сжимая жетон элементального абсорбатора, огляделся по сторонам. Он давно взял в привычку, прежде чем заходить домой, проверять окружение детектором аномалий. И только что, не ожидая ничего особенного, развернул поиск в радиусе километра. Каков же был шок, когда источник сверхъестественной активности обнаружился совсем неподалеку, в 300 метрах к северу. А когда Паша повернулся в сторону аномалии, то на далекой крыше увидел фигуру, смотрящую прямо на него. Это Демченко. Кончевласый мудак решил добраться до меня или пурпурный скелетон. Надеюсь, последний. Я его порву, сука. Паша кровожадно заозирался на заснеженной крыше многоэтажки, однако так никого и не обнаружил. Детектор на экране фиксировал только хозяина, хотя неизвестный, пялившийся на него, не пытался убежать. Отображавшаяся точка аномалии не двигалась до самого приближения к пятиэтажке. Он явно стоял на месте, а затем испарился. Маскировка, телепортация, глушение электроники и моего детектора. Что из этого? Ушлепок, хватит прятаться. Выползай, спускай штаны, я покажу твоей заднице, что бесконечность не предел. Высвободив Глефу, Паша с детектором в другой руке принялся рыскать по просторной крыше. Вдруг глаза зацепились за небольшой источник дыма на самом краю парапета. Паша осторожно приблизился и увидел практически истлевшую веточку. На крыше, куда не пробивался свет фонарей, было совсем темно, так что пришлось использовать экран детектора для подсветки. Уважаемые китайские демоны еврейского происхождения, вы, блин, будильник завезли, а фонарик не судьба? Паша недовольно пробубнил. На встречу с читой Демченко смартфон он не брал. Мало ли, будет захвачен, и артефакт будущего, вместе с черной картой, окажется у эволюционистов. Но сейчас приходилось жалеть об отсутствии нормального фонарика. Тем не менее, даже при слабом освещении удалось сразу разглядеть странный фиолетовый цвет ветви и удивительный рельефный узор, вихристыми выпуклостями украшающий поверхность. Когда ногтем была содрана кора, фиалковая сердцевина также оказалась покрыта выпуклостями. Возможно, и удастся вырастить нечто подобное в специальной форме, но вероятнее всего это что-то естественного, а не искусственного происхождения. Деревяшка отражается на детекторе. Паша, уменьшив радиус отображения до 10 метров, начал водить палочкой из стороны в сторону, и она действительно то возникала, то исчезала в восприятии устройства. Правда, нестабильной крупной точкой, как обычные аномалии, а крошечной мерцающей помехой. Еще более странным оказался запах дыма. Мятный, густой, щекочущий нос, совсем непривычный. Хотя на всяких шашлыках и походах он сжег немало древесины. Осину, лиственницу, березу, ясень, дуб, да чего только не горело в проклятых климатоубийственных руках. Если б только Гретта знала, удавилась бы. Хотя, раз уж к суициду не подвигло даже собственное отражение, то и такие мелочи вряд ли бы справились. Решив, что странную древесину оставил после себя настоящий источник аномалии, Паша пальцами потушил тлеющую часть, после чего еще раз огляделся. Никого нет, а жаль. Двулезвийная дилда осталась без работы. Вернув оружие в жетон, он незатейливо спрыгнул с парапета пятиэтажки. С завывающим ветром в ушах Паша шлепнулся прямо на асфальт, припорошенный 10-15 сантиметрами снега. Едва не познакомив свое, и без того не самое красивое, лицо с коленной чашечкой. Благо он чуть сместился в сторону и сложился внутрь себя, словно уроборос из легенд. Ноги тут же разъехались, и массивное тело со стоном распласталось на снежном покрове. Ух, ска! Позабыв, как дышать, Паша перевернулся на живот и подобрал под себя конечности, встав в позу собачки. Гребаный жилет! Он совсем позабыл, что помимо собственного веса, с плеч свисали толстые стальные пластины, скрепленные внахлёст. Сам по себе, может быть, и смог бы удачно приземлиться, но чертова броня не только едва не привела к самоотсосу, но и, лопнув в районе плеч, содрала пиджак. За всем этим, с круглыми, как свиные пятачки, глазами следил капитан. Увидев жалкое положение своего угнетателя, у Синицына вдруг появилось желание подбежать и добить гада. Однако тот, как назло, медленно поднялся и с хрустом распрямился. Паша додрал висевший на расслоившихся нитях кевлара пиджак с броней, перекинул звенящие остатки через плечо и, прихрамывая, направился домой. Че, обломался лошара? Проходя мимо замершего капитана, Паша усмехнулся, будто в этой жалкой ситуации именно он, победитель. В следующий раз будешь делать ставку на десятиэтажку. Так и не дождавшись ответа, Паша, наконец, смог попасть домой. А вот Алексей некоторое время стоял под снегопадом, все еще приходя в себя после демонстрации нечеловеческих возможностей. Любой, кто спрыгнет с пятиэтажки, подохнет, или, по крайней мере, переломает ноги и позвоночник. Однако Павел обладал не только контролем над странным темно-серым песком, что уже делало его чрезвычайно опасным эволюционистом, он был сверхчеловеком во всех смыслах этого слова. Коновалов, конечно, тупой, раз такое вытворяет, но слишком крепок, чтобы надеяться на несчастный случай. Пойду-ка, займусь Сергеевыми. В приподнятом расположении духа Алексей потопал в отдел, а Паша, вернувшись домой, первым делом запил капсулу титанида водой из-под крана. Одной таблетки более чем достаточно, чтобы восстановить несерьезные повреждения, полученные в результате приземления. Однако лекарство не имело столь же чудесного воздействия на ментальное здоровье. Ну, чья за бичуганище, а, всем позором позор. Совокупность плохого настроения, полученного после ужина с читой Демченко, осознание собственной слабости, невозможности решить экономические проблемы и неудачного падения, сделали его совершенно несчастным. Паша посмотрел на загнутый подржавевший кран, ощутил вымоченные в хлорированной воде губы и становился все более унылым. Нет, бичуганы, не те, кто посасывает вялого, а те, кто с этим не пытается ничего сделать. Воспаряв духом, Паша сбегал в свою комнату и достал из-под матраца дорогой смартфон с выпирающим блоком камер. Он без лишних сомнений заказал кофемашину, зерновой кофе и сладкого на последние деньги. Еда в онлайн-магазине продавалась в приличном ассортименте, за исключением быстро портящихся продуктов, типа мяса и молока. Конфеты на любой вкус, зерновые, печенье, что душе угодно. Все, со сроком хранения выше 10 дней, можно приобрести. Расчехлив и собрав аппарат, Паша проследовал инструкции, на этот раз, на русском, и вскоре пил горячие экспрессо. Ощущения бомбические, и паршивое настроение куда-то делось. Захотелось одеть бардовый халат, тапочки с инициалами, и свесить кучерявые яйца сквозь разрез, чтоб нечаянно показывать внукам. Вероятно, Баффет именно этим и занимался на закате жизни. А чем еще? Чашка за чашкой он закидывался бодрячком, заедая не самой полезной едой из онлайн-магазина. Мамуля приготовила много всего и поставила в холодильник, но сегодня как-то не хотелось. Из-за передозировки кофе Паша, улегшийся после часа гастрономического извращения, так и не сомкнул глаз. Он все думал, как очень быстро заработать очень много денег и при этом не налезть на чей-нибудь очень мощный венозный половой орган. Если бы продавались торговые аппараты с напитками и закусками, которые принимают советские рубли, я бы уже заказал парочку. Но почему-то в будущем никто не думает о нас, о перерожденцах. Что, блядь, за политика притеснения? Жирным места расширяют, а нам, значит, кукиш без масла? В возмущении он начал обдумывать другие, более реальные варианты заработка. Но все упиралось в отсутствие нужных связей, которые бы прикрыли подставляющуюся под удар задницу. Магазины, кафешки, конторы различных услуг, вроде парикмахерской. Короче, официально не развернешься. Не забывал он и о периодической проверке детектора аномалий. Но тот продолжал молчать, вяло реагируя на брошенную в ящик стола веточку. Уснуть Паша смог только под утро, а когда вновь открыл глаза, было уже 3 часа дня. А вот и взрослая жизнь без родителей. Никаких в школу. Спишь, сколько хочешь. Правда, стыдно за несделанные дела уже не перед другими, а перед собой. Эх, маму бы переложить немного вины и ответственности на эти мощные татарские плечи. Быстро одевшись, Паша выбежал на улицу и обнаружил верного, как собака хатика, Вениамина. Хотя с учетом того, сколько платили, Веня должен не просто караулить хозяина все время, но и руки облизывать при каждой встрече. А лучше вставить хвостик и вилять им. Таксист, точнее уже личный водитель, отвез Павла в поместье, где его ждал довольно серьезный сюрприз. Глава 114. Палестинские беженцы. Че за палестинские беженцы? Выйдя из такси с совершенно растерянным лицом, Паша огляделся. Рядом с поместьем Егорова сновало человек 70, не меньше. Какие-то газики, припаркованные возле соснового бора. Женщины бальзаковского возраста, болтающие в узких кружках. Кто-то и вовсе разжег костер, греясь вокруг, словно американские бомжи. Павел, тебя-то мы и ждали. Ну, наконец-то, рад познакомиться, я Аристарх Осипович. Михаил Михайлович, электрик и монтажник промышленного оборудования. Здрасте, я Фрося, просто Фрося. А вы, значит, Павел? Приезд двухметрового здоровяка не остался незамеченным. Со всех сторон начали сбегаться незнакомые мужики и даже несколько теток, желающих наперебой пожать руки и представиться. Глядя на них, как кот, зажатый сворой бешеных собак, Паша, наконец, разглядел знакомую физиономию. «Здравствуй, прости, что мы тут это, у твоего дома беспорядок развели, все уберем». Низенький жилистый тренер из Дзержинска протиснулся сквозь голдящую толпу незнакомцев. «В общем, откликнулись на твое предложение не только спортсмены». Юрию Головко было немного неловко сообщать об этом постфактум, но делать вид, что ничего странного не происходит, он тоже не мог. Парни, вернувшиеся с соревнований и получившие приглашение о трудоустройстве, тут же начали рассказывать об этом. Слухи поползли не только среди родственников, но и среди друзей, знакомых. Новость, что в областном центре появился кооператив, производящий новомодные товары высокого качества, и которому не хватает персонала, тут же вызвала массовый ажиотаж. Люди с деревень и ближайших городов, до которых дошли слухи, собрали вещи и приехали попытать счастье. Народ был в отчаянии и цеплялся за любую, даже самую призрачную, возможность. Ты не руби с плеча, здесь не какие-то бездельники. Бухгалтеры, швеи, столяры, да много кто приехал. Работу ищут люди, тяжело сейчас. Заметив неприятный взгляд Павла, тренер указал на самых близких товарищей, с которыми лично знаком. За остальных Юрий ручаться не решался, так что они сами начали лезть и пытаться представиться, проявить себя, так сказать, чем только усугубили раздражение большого парня. «Так, ладно, разберусь с вами позже». Паша, державший толпу на вытянутой руке, с недоумением всматривался в лица. «А спортсмены где?» Пришли все, кроме них, помимо тренера, не найдя никого, кто присутствовал на городском чемпионате по самбо, он почувствовал себя обманутым. «Да их в дом запустили, а нас не пустили», — возмущенно высказался короткостриженный златовласый парень, ростом 1,90 м, и немного скошенный на бок челюстью. «Ты здесь начальник, ну так разберись с беспорядком». Толпа поддержала самовыдвиженца единогласными. «Да, правильно говоришь, многие на морозе проторчали не один час. Самые расторопистые и вовсе вчера вечером приехали, так что настрой уже околореволюционный». Зрачки Павла опасно сузились, он из-под бровей посмотрел на высокого парня, который в сравнении с ним был просто щепкой. «Вот уж липок, указывает он мне, что делать, с чем разбираться. Я вас вообще вас не звал, идите на бомж подскажет». Однако припомнив, сколько усилий и денег потрачено на приобретение репутации среди спортсменов, он проявил удивительную для себя сдержанность. «Товарищи, спокойно, сейчас я пойду в дом, посовещаюсь со своими коллегами и во всем разберусь». Паше нужно было время, чтобы обдумать неожиданную ситуацию. Он мог бы сразу прогнать всех, однако ночь размышления о способах заработка натолкнула на несколько идей, для которых требовался персонал. «И раз уж люди сами пришли, конечно, ты-то в тепло пойдешь, а мы на морозе торчать?» Тучная женщина лет 30, в платке, порцией негодования выделилась из толпы. «Запускай, давай всех и обсуждай, сколько влезет». Поднялся одобрительный гул, на который тренер из Бзержинска тщетно пытался повлиять своим авторитетом. Люди не слушали, им хотелось, наконец, согреться. «Вас целая орава, а дом не резиновый, да и не просится таким тоном в гости». Потихоньку закипая, Паша сделал вдох-выдох, пытаясь постичь дзин. Влияние титанида в такие моменты было деструктивным, так как подмывало поотрывать башки раздражителем. «Либо вы спокойно подождете на улице и дадите мне время все хорошенько обсудить с коллегами, либо никакой работы не получите», — он говорил без улыбки, заглядывая в глаза каждому. «Что, угрожаешь, фарцовщик проклятый? А мы тогда в милицию пойдем и расскажем, какие ты тут товары делаешь, и делаешь ли, а детали тоже советские или импортные», — с жирнейшим намеком тучная особа. Она не собиралась отказываться от защиты своих прав, даже столкнувшись с холодным и мрачным взглядом огромного парня. «Люба, что ты такое несешь? Разумеется, Павел все делает сам. Ты что, не знаешь, сколько он спортивного инвентаря своего производства детишкам подарил?» Юрий Головко покрутил пальцем у виска, пытаясь привести бывшую работницу сельского совета в чувство. «А он мог инвентарь через таможню провести. Кто ж его знает, этого Коновалова?» Люба отступаться не желала. Она точно знала, что получить хорошее рабочее место и зарплату можно только пробиваясь, а не молча в тряпочку. Схватить работодателя за яйца – лучшие из возможных вариантов, ведь тогда точно не будет никаких сокращений и задержек с оплатой труда. Толпа притихла, с любопытством взирая на Павла, гадая, как же он ответит. У многих возникали похожие вопросы, когда впервые появились слухи о том, что новомодные товары, леваком продававшиеся на рынке, вовсе не импортные, а местного производства. После убеждения спортсменов и тренеров люди все же поверили, иначе кто бы сюда приперся в мороз, но сомнения оставались. «Послушай сюда, Паша прошел сквозь толпу словно ледокол и, добравшись до среднестатистической носительницы скинодоярки, навис над ней, пизда с обвисшими сиськами. В душе не чаю, что у тебя и у этих недоумков в башке творится. Раз уж вы пришли к возможному работодателю, во времена, когда ни у кого нахрен нет работы, когда никому не платят зарплату, и сразу же начали качать права. Вы кто? Вас кто-то звал? Вас кто-то ждал? Схватив узелочек платка под подбородком двумя пальцами, Паша начал не сильно дергать его вместе с перепуганной головой. Люба выглядела как среднестатистическая собачка-маятник, приклеенная к торпеде автомобиля. Хочешь в милицию обратиться? Обращайся. У меня все чисто. А потом товарищи милиционеры по секрету скажут, кто им доносил. Я приду к этому нехорошему человеку. Приду не с цветами и конфетами. Понимаешь, пизда? Кивни, если да. Паша подергал за узелок, и женщина яростно закивала. Она пыталась обеими руками освободиться от хватки, и даже несколько раз ударила негодяя в бок. Но ощутив, будто кулаки стучат по бетонной стене, быстро перестала. Хорошо, что понимаешь. Так что сейчас ты, с наглухо заваленным хлебальником, уползешь в нору, из которой выползла. Пока тебе кто-нибудь не помог. Паша, наконец, отпустил узелок, чтобы тут же перехватить кулак какого-то мужика с кучерявой бородкой. Быстрый удар под дых без работы ног и корпуса заставил защитничка сложиться в позе креветки на снегу. Что касается вас, товарищи, будьте добры, не бесите меня. Наступив на голову скулящего мужчину, Паша прошел через него к крыльцу поместья. Приехали за работой, я могу об этом подумать, но только подумать. В качестве одолжения, в качестве услуги. Вы здесь просящая сторона, не пытайтесь из себя изображать большевиков, пришедших требовать к дворянам справедливости. Я вам не дворянин, и по-дворянски рассусоливать не стану. Вопросы есть? Оглядев молчаливую толпу, Паша подождал 10 секунд, после чего повернулся и молча зашел в поместье. Глава 115. Отчет Витька. Тварина ошалевшая, так бы и выдран поганые кишки через волосатые ноздри, а затем, летучей походкой ворвавшись в гостиный зал, взбешенный Паша обнаружил там человек 30, сидящих прямо на полу. «Да колебать ваши рабочие рты, есть здесь место, где нет людей». Он повернулся к Евгению, Расулу, Мишине и Никите. Все четверо недвижимыми изваяниями нависли над Витьком, за партой записывающим что-то в толстую общую тетрадку. Потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться и перестать смотреть на них, как бульдог на почтальона. «Начальник, здорово, Аксаев». Все еще пребывающие в унынии из-за жалкой бронзы на городских соревнованиях, без особого энтузиазма поприветствовал здоровяка. Его даже не испугал полубезумный взгляд карих глаз и громкий скрежет зубов в квадратной челюсти. «Ты где шлялся?» Мишеня, слегка струхнув, упер кулаки в бока, копируя поведение мамы. Защитная реакция, чтоб ее, в школе не был, сюда опоздал. Тут короче такое. Отмахнувшись от друга детства, Паша прошелся перед передними рядами крепких парней, внимательно следивших за ним. Кто-то уже видел амбала на соревнованиях, но больше половины, афганцы, приведенные Евгением, столкнулись с ним впервые. Нет, конечно, Жека рассказывала в своем начальнике о странном чувстве юмора и ненормальных габаритах, но большинство посчитало, что Фуня сильно преувеличивает. Оказалось, он серьезно так преуменьшил. Наши будущие товаротелохранители... Паша оценивающе оглядел каждого в просторном помещении, сразу же выделяя спортсменов и афганцев. Первые – покрупнее, а вторые – с чем-то особенным, необъяснимым в глазах. «Ага, пока тебя не было», – ввел их в курс дела. Зачитал обязанности, основные задачи, обозначил среднюю зарплату, премии за экстренные ситуации и сопряженные опасности. Подал осипший голос Витик, явно перетрудившийся в последние дни. Он вытянулся из-за парты и передал удивленному однокласснику тетрадь. Здесь вчерашний и сегодняшний расчет, также в колонке охранники, выписаны имена и фамилии, а через две страницы перелистни имена и фамилии тех, кто снаружи. Провел краткий опрос, узнал, у кого есть личный транспорт, кто где работал, есть ли образование, ну и так, в общих чертах. Из-за резкого помутнения в глазах, Фомин быстро присел и размял красное лицо ладонями. Он проделал колоссальную работу, в ущерб здоровью, и даже Паша передумал докапываться. А ведь собирался всыпать отличнику за то, что тот начал проводить собеседование с охранниками без его ведома, или хотя бы без разделения спортсменов и афганцев, для которых предназначались совершенно разные задачи и, соответственно, отличающиеся вводные данные. Серьезная работа. За такое не стыдно и личную секретаршу со встроенным минетом. Твоя мама, забудь. В таком состоянии ты тем более шутки не вывезешь. Лучше премию себе выпиши и вали, давай домой, выспись. Внимательно вчитываясь в ровный красивый почерк и структурированный текст, разбитый на таблице линейкой, Паша причмокнул губами. Кстати, ты кандидатов на роль консультантов нашел? Евгений Фуницын, почти дождавшийся очередной пошлой и неуместной шутки от начальника, облегченно вздохнул. Хотя, себя-то обмануть не получится. Раз пронесло, может, два пронесет, но товарищи все равно узнают, на какого дебила он работает. Пока только троих. После того, как Витя встал, он покачнулся и удержался на ногах лишь благодаря Расулу, пришедшему на помощь своими волосатыми лапами. Прости, что медленно, но ты сам сказал найти подкованных в общении, умных и надежных, таких днем с огнем. Будущие охранники, с интересом следившие за разговором подростков, пытались понять, кто же такие консультанты. Однако из предоставленного им введения, многие уже начали догадываться, что это кто-то, кто связан с торговлей. Да не, ты-то как раз справляешься прекрасно. Настоящая леди Гага. Это некоторые. Окинув острым взглядом охранников, которые с выражениями: «А мы-то что?» попятились, Паша продолжил. «Короче, завтра позови всех троих, проведу показательный урок торговли на рынке. Запишем на пленку, как пособие для консультантов, которые присоединятся потом. Заодно спихну неходовые и дорогие товары. Не валяться же им на складе без дела». Прикинув, что нужно будет ехать с КГБшниками на дачу только к 4-5 часам, Паша решил, что успеет. Успеет и поторговать, и поучить, и записать видео. Осталось найти стилизованные под современные видеокамеры цифровые аналоги в онлайн-магазине. «Ты придумал, как быстро распродать дорогие товары?» Фомин, собиравшийся уходить, остановился с заинтересованной, но все еще мятой, физиономией. Он долгое время в стол писал способы, которыми мог бы помочь развитию торгового бизнеса. Консультация для товаров с неочевидной ценностью – самое большое достижение. Другая проблема – дорогие вещи. Продавать габаритные инструменты на рынке, зоне быстрых сделок, очень тяжело. Не то чтобы у людей нет денег на серьезные траты. Как раз наоборот, накопления имелись почти в каждой семье. Однако для серьезных покупок обычно созывался целый семейный совет, и дома решался серьезный вопрос. Лучшее место для реализации подобных товаров – это магазин с собственным складом, где можно хранить крупногабаритные вещи. А вот каждый день возить на рынок бензопилы, тем более на легковушке, а затем привозить их обратно, в случае неудачной продажи, дебилизм. Я разработал гениальную, а какую, блин, иначе, стратегию. Итак, чтобы спихнуть дорогие товары, нужно просто. Паша самодовольно улыбнулся, ловя одновременно удивленный и восхищенный взгляд Витька. Тот подобрался поближе, узнать сокровенную тайну, и одноклассник не разочаровал. Снизить цену. Эти слова он должен был произнести под торжественную музыку, в свете софитов, купаясь в восхищенных аплодисментах миллионов людей. Но было то, что было. Сколько бы ни тужился, не могу придумать способ, как сохранить, скажем, на ту же бензопилу, десятикратную наценку, тем более без громкого бренда. Да, она обосраться во сколько раз лучше, чем современная. Но для советского гражданина бесперебойность, удобство, легкость, красивый корпус и надписи на шинах ничего не значит. Цена – определяющий фактор. Так почему бы просто не снизить цену с 10 крат до 7 за товары 100-рублевой категории и до 5 за товары 1000-рублевой? На безделушках, без частных сетей реализации, много не заработаешь. Чего нельзя сказать о крупной продукции. Даже 10-процентная наценка – при стоимости, скажем, в 800 рублей, уже серьезный заработок. Идиот. Это не гениальная стратегия, это дурацкая стратегия. Витик, лелеющий надежду на откровение, неожиданно для самого себя обругал начальника. Он столько бился над решением этого вопроса, а Паша просто собирается снизить цену и сдаться. Ради этого он спал всего по 3 часа в день. Ты хочешь продать товар по себестоимости? Вот так просто, не попытавшись реализовать его в Москве, в Ленинграде, в более обеспеченном обществе. Спортсмены и афганцы, первоначально проявлявшие любопытство, начали чувствовать себя неловко. Они явно присутствовали при разговоре, который не предназначен для чужих ушей. Однако встать и уйти, еще более странно в их ситуации, чем просто молча сидеть, дожидаясь развязки спора. «Я все равно прилично заработаю». Паша беззаботно пожал плечами, присаживаясь на край стола, отчего тот жалобно скрипнул. «Похоже, в ближайшее время придется подбирать новую мебель с серьезным запасом прочности». Глава 116. Набор персонала. «Ты все равно прилично заработаешь, это блин как мою злость в золото превратишь, волшебник недоделанный». Витю едва не затрясло от пренебрежительного отношения начальника и смелых заявлений. «Он тут, понимаете ли, в поте лица трудится, не спит, а этот». Затем вдруг, словно гром грянул в голове: «Ты». Фомин нагляделся, на вялых ногах подошел вплотную и, дождавшись, когда Паша склонится, прошептал: «Какую наценку ты сделал на товары?» По мнению отличника, единственная причина столь наплевательского отношения к регулировке цен – сумасшедшая наценка. Витя не знал, откуда берутся новомодные товары и сколько они по-настоящему стоят, но всегда считал, что сверху можно накинуть не больше 30%. Иначе кто бы покупал? Но если подумать, конкуренции нет, первоисточника нет, почему бы и да? Неожиданно Паша поднял ладонь с растопыренными пальцами. 5. Расширившимися до предела глазами Фомин уставился на одноклассника. «Ты завысил цену на товар в 5 раз, восклицательные и вопросительные знаки. В полушепоте-полукрике Витя выдавил из легких весь воздух, на последних словах совсем запищав. Он так и забыл вздохнуть обратно, начав краснеть на глазах у встревоженных охранников. «Я сейчас этой клешней шлепну по твоей сомневающейся харе, и на ней отстанет отпечаток отцовского убеждения на всю жизнь, если только не перестанешь задавать глупые вопросы», — потрясая мясистой рукой, объяснил Павел. Причем далеко не шепотом. «Говорил же, товары делают сам. Наценки на них нет, есть лишь себестоимость материалов. Все остальное – мой труд, время и терпение». В который раз напомнив однокласснику о собственной легенде, Паша всерьез задумался, а не провести ли его вместе с неверующими КГБшниками по достопримечательностям дачи. По крайней мере, тогда отличник перестанет трепать нервы компрометирующими доводами. «Все, давай, езжай, пока не отрубился». Легонько пошлепав по кислой физиономии одноклассника, явно не поверившего ни единому слову, он в конце бросил: «Маме привет». Отправив, наконец, раздраженного Фомина домой, Паша переключился на охранников. Он не собирался разбираться, какая физиономия соответствует какому лицу в таблице. Все, что нужно, — организовать вертикаль власти и систему управления. А с этим просто. «С сегодняшнего дня вы работаете на меня, не на общественную справедливость, не на государственную экономику, не на светлое будущее новых поколений, на меня». Отбросив непосредственность, которую он применял при общении с близкими, Паша перешел на деловой тон. «Вряд ли лапочка с первой парты сумел все правильно донести, так что постараюсь коротко объяснить. Делайте то, что от вас требуют, без вопросов, без сомнений, без истерик, и будете хорошо вознаграждены. Подставите меня, отправитесь кормить червей. Ничего сложного, клиторы двойные смыслы искать не требуется. Это ясно?» Дождавшись неуверенных кивков, Паша повернулся к старым охранникам. «Славно. Спортсмены переходят под управление Расула Абдул-Рашидовича. Афганцы под контроль Евгения Фуницина. В мое отсутствие именно они руководят охранной деятельностью. Так что уж постарайтесь ублажить непосредственных начальников своими незапятнанными ляжками. Understand?» Дождавшись еще более неохотных кивков, Паша перелистнул тетрадь на страницу с палестинскими беженцами, которые сейчас во дворе. С охранниками он почти закончил. Те, кому не по душе такой расклад, молча встали и ушуршали. «Остальные готовьтесь к поездке в Дзержинск. Нужно донести благо экстерминатуса до ребят, помявших нашего плюшевого мишку». Потрепав неохотного Никиту за щеку, Паша встал из-за стола. «Не бум-бум-че такое экстерминатус? Короче, сусло им набить надо. Но по возможности, в качестве дополнительной опции, можно еще стереть Дзержинск с лица земли, превратив его в адовый жупел». Объяснив недогоняющим спортикам и афганцам нюансы праведного донесения своей воли, Паша направился к выходу, бросив за спину: «Расул, Жека, организуйте все сами. И прежде чем давать пользоваться рациями, вбейте в башки понятие чистого эфира. Хотя, кто бы вам это объяснил?» Скинув обязанности, он оставил новобранцев и старичков в атмосфере недосказанности. «Мне кажется, Виктор был гораздо более информативен». Щуплый мужичок в очках с мутными линзами, из группы афганцев, смущенно почесал переносицу. По крайней мере, предыдущий подросток предлагал задавать ему вопросы, и как можно более развернуто отвечал на каждый, удовлетворяя любопытство соискателей. А этот пришел, нагнал жути и свалил. Так ведь не делается, не по-человечески как-то. Тем временем виновник неоднозначных чувств охранников вышел на улицу и начал организовывать толпу. Народ больше не пытался бастовать, спокойно выполняя требования потенциального работодателя. Немногочисленные владельцы личных автомобилей выстроились в колонну справа. Паша заочно определил их в логистический отдел, строящийся на мокром песке, компании «Черной карты». Все-таки, доставка – одна из самых геморройных проблем, не считая политики партии, распространения товаров по Союзу. Рядом с ними уже не в столь стройной линии стояли работники общественного питания, в основном поварихи. Именно на последних он собирался сделать ставку в ближайшее время. В кооперативы общепита, с их безумным санитарным контролем и налоговым кровопусканием, пока нос совать не стоит. Но только пока. Обрасти связями, имея деньги и силу, не такая уж и большая проблема. Максимум, через месяц, я уже смогу без ненужных махинаций и, не опасаясь за уход большей части выручки в карманы чиновников, открыть рестораны быстрого питания. По крайней мере, в Горьком. А пока закажу кулинарную книгу и поставлю пару палаток на рынке. Пусть будущие работники фастфуда набивают руку на готовке шаурмы, панированных куриных крылышек, картошки фри, бургеров, хот-догов и кока-колы. Благо все для этого имелось в онлайн-магазине. Кухонного оборудования хоть жопой жуй. Большие блоки литий-ионных батарей для обеспечения работы холодильников, индукционных плит, фритюрниц и прочего-прочего-прочего в условиях рынка тоже представлены в широком ассортименте. Всякие бумажные пакетики, одноразовые стаканчики, трубочки, коробочки, упаковки для еды на вынос. Все есть. Даже великий и могучий сироп-концентрат Кока-Колы, разумеется, под альтернативным названием имеется. Так стоит ли сомневаться в успехе данного предприятия? Осталось найти симпатичных студенток, которые будут принимать заказы и улыбаться. А то с такими суровыми поварихами вместе с едой клиентам придется покупать подгузники. Нашлось также несколько человек, работавших на промышленном оборудовании, и даже один его ремонтник. Строителей оказалось больше всего. Хоть профессиональное образование имело всего двое, многие участвовали в постройке амбаров для колхозов, домов для соседей, родственников и многого-многого другого. Короче, могли выполнять элементарные функции. При пятиминутном брифинге по использованию электроинструментов, под руководством прорабов, они были бы способны на многое. Этих товарищей Паша в ближайшее время использовать не планировал. Они нужны для следующего этапа развития, создания серьезного производственного предприятия, которое прикрыло бы массовый заказ товаров из онлайн-магазина. Дача могла сойти как оправдание для снабжения товарами пусть даже города, но для региона, и уж тем более целого союза, это просто смехотворное прикрытие. Несмотря на то, что до приобретения поместья Егорова и прилежащей земли, Паша не собирался пользоваться услугами строителей, тем более промышленников, он все же взял их на работу. Что касается неоправданных трат, средняя зарплата составляла 100 рублей по стране, Паша назначил по 150, и обеспечивал только 50 рыл. Это 7500 в месяц, копейки. Чистый доход за вчерашний и сегодняшний день составлял 762 тысячи. За два жалких дня он мог бы содержать в 1000 раз больше народа и не париться. К тому же, скоро вопрос с приобретением поместья должен решиться, ведь не хочет же Синицын проходить с колечком на сердце всю жизнь. Не бывает таких романтиков. И все же, невзирая на внушительное состояние остальных бесполезных, было решено турнуть обратно домой. Работники сельского хозяйства не могли помочь быстро разбогатеть. Нет, он мог бы организовать супертеплицы китайского стандарта, выращивать томаты, чеснок и прочие культуры. Все это выгодно, но совсем, совсем не быстро. Разумеется, было много возмущающихся, но Паша довольно быстро дал понять, что если они не свалят, то друзья и знакомые, которых все-таки приняли, пойдут домой следом, и уже без работы. Народ успокоился, а когда все начали разъезжаться, и Паша собирался потихоньку вводить в курс дела оставшихся, подошел некий Аристарх Осипович. Тот оказался председателем колхоза из Шумилова. На вопрос, зачем он здесь, пузатый пожаловался, мол, дела у колхоза не очень. Урожай паршивый, план не выполнен, приусадебные участки под угрозой конфискации, да к тому же 25% зарплаты удерживают. Вот он и решил найти для односельчан подработку на стороне, чтобы те смогли хотя бы питаться нормально. Паша на мольбы Аристарха отреагировал вяло. Ну, зачем ему доярки, да пастухи? Однако немного подумав, он спросил, какая техника есть у колхоза. А узнав, что у них аж 6 газиков 53-й модели, немедленно предложил работу водителям. Пусть те, в свободное от основной работы время, развозят товары по городам. Это намного лучше, чем корячить их на легковушках. Если смогу организовать местные склады по области. Ухмля, аж мурашки по кокошкам от перспектив. В счастливом настроении Паша начал инструктировать оставшихся сотрудников по поводу предстоящих работ. Он потратил много времени, пытаясь организовать приезжим жилье. Однако сделать это на раз-два, через банный переулок, довольно сложно. Так что Паша согласился, что они пока переночуют в поместье. Но строго-настрого запретил спускаться в подвал и подниматься на второй этаж. Сам он, разобравшись с делами, отправился на дачу. Там с помощью товаров новой категории, Паша начал собирать новые станки, готовясь к завтрашней инспекции. Глава 117. Снова на крышу. На даче Паша проторчал до глубокой ночи. Кроме заказа дорогостоящих деталей и сбора новых станков, включая токарный чпу, он также сколотил небольшую будку из досок. К ней провел провода от всех станков, а внутрь поместил 4 ноута, которые управляли программами производственных роботов. Он не хотел, чтобы проверяющие увидели ультрабуки, которые по толщине сравнимы с обычным журналом, а по вычислительным мощностям превосходят современные суперкомпьютеры. Было бы неловко, как если бы они искали в шкафу любовника жены, а обнаружили толпу черных порноактеров. Последней по-настоящему серьезной работой стала постройка закрытого помещения для станков. Навес от снега не спасал, пришлось закупить большое количество палаточных ПВХ-брезентов и сшить из них что-то вроде огромного парника. Каркас был сделан из тех же досок, а в качестве обогревателей установлены тепловые пушки и масляные радиаторы. Вышло корявенько, но станкам места с лихвой. Оставалось только разложить рядом с каждым производственные элементы. Шлак, стружку и запчасти, имитировавшие деятельность. На этом все. В остальном это была работа над мелочами. Доработка производственных процедур сложной электроники, изученной по книгам. Снятие с 3D принтеров и других станков заводских корпусов, чтобы они выглядели более самопально и по-гаражному. Ну и, в последнюю очередь, избавление от улик. Паша собрал все компрометирующие запчасти с сомнительными логотипами и пропустил через измельчитель. Агрегат стоил недешево, почти 500 рублей, но он с лихвой окупал себя. Уродливая тварь жевала металл, как мишеня пельмешки, что уж говорить о пластике и текстиле. Чтобы наверняка не оставлять следов, осколки он еще и огню предал. На дымное зарево прибежал сторож, дядя Вова. Узнав, что молодой начальник сжигает мусор, он предостерег не устроить пожар и ушел допивать грустящую без компании бутылку водки. Вот и все, жопка прикрыта, можно смело наклоняться за мылом. Закончив утомительную работу, Паша с легким сердцем поехал домой. Вениамин, отсидевший пятую точку до околокаменного состояния, уже не пытался разговаривать. Привык к необщительности босса, но почему-то только по отношению к нему. Обиженный таксист не знал, что 90% знакомых начальника все бы отдали, чтобы получить такую же привилегию. Что тут у нас? Еще на въезде в родной двор Паша достал детектор аномалий, развернув отображение в радиусе 1000 метров. Обнаружив яркую точку в знакомом доме, он велел Вене уезжать, а сам, выпрыгнув из машины еще до остановки, в обход бросился к источнику сверхъестественной силы. Не ради эффекта неожиданности он забежал за пятиэтажки. Людей в поздний час нет, но устраивать сверхчеловеческий спринтерский забег под светом фонарей и под окнами сотен квартир он не решился. На этот раз не уйдешь, скотина паранормальная. Добежав до той самой пятиэтажки, Паша мельком взглянул в экран детектора и обнаружил, что аномалия все еще на месте. Согнуться в полуприсяде, сжавшись словно пружина, прыжок, и вот он взлетает на незастекленный балкон третьего этажа. Вот только красивого приземления не получилось, нос ботинок зацепился за решетчатые перила. Паша плюхнулся рожей прямо в груду припорошенного снегом хлама, хранящегося на холоде. Быстро поднявшись, пока хозяева квартиры не проснулись, он вылез из-за перил и с рывком подтянулся на балкон повыше. оттуда на пятый этаж, и на крышу. Хватит прятаться, выходи и бейся со мной, будь мужчиной. Паша высвободил Глефу, и в окружении песка пробежался по крыше. А если женщина, все равно выползай, дай размалюю твою любопытную шпионскую рожу. Хоть подохнешь красивой. Однако неведомая тварь вновь куда-то испарилась. На экране детектора, который пришлось перевести в 100-метровый диапазон, отражалась лишь мерцающая точка. И это оказалась тлеющая палочка. Паша, подошедший к фиолетовой веточке неизвестного дерева, странно уставился на нее. «Не притворяйся, урод, я знаю, что это ты. Лучше превращайся обратно, иначе, блядь, не поверишь, в чьей заднице окажешься». Паша поднес палочку к лицу и принялся сверлить ее хмурым взглядом. Прошла секунда, две, а после 10, ничего не изменилось. Ну, попробовать стоило. Потушив пальцами тлеющие окончания веточки, он с раздраженным сопением пошел прочь. Паша приблизился к парапету и собрался, уже было, спрыгнуть вниз. Как вдруг попался, он резко повернулся назад. Карие глаза рыскали по темной крыше, на которой вообще не обнаружилось присутствия, помимо собственного. Даже следов на снегу не осталось, хотя сомнений в том, что это был человек, или, по крайней мере, нечто гуманоидное, почти не оставалось. Хорошо, хорошо, не в этот раз, так в другой обязательно попадешься. Хамелеон хренов. Убрав Глефу, Паша осторожно заглянул вниз, стоя на краю парапета. Он визуально оценил место, куда собирался спрыгнуть, и только после этого шагнул в пустоту. Холодный ветер ударил в уши и забрался под куртку, пробирая морозом до самой шеи. Однако неприятное ощущение длилось недолго. Паша успел сгруппироваться за полсекунды до встречи с землей, на этот раз почти идеально приземлившись на четвереньки. Хотя из-за того, что вытянутые стопы и подогнутые колени не смогли в достаточной степени самортизировать, он больно ударился чашечками о промерзшую землю сквозь пушистый слой снега. Быстро отряхнувшись, Паша посмотрел вверх, словно опасаясь, что аномалия станет свидетельством не самого удачного приземления. К счастью, что на крыше никто не появился до самого его ухода. Глава 118. Веточка. И что же ты такое? Вернувшись в квартиру, Паша внимательно осмотрел необычную фиолетовую веточку с вихреватым узором. Толщиной она не превышала мизинца, а в длину составляла около 8-9 сантиметров. Это похоже на хлебные крошки, как в детективе или в мультике, уже не помню. Источник аномалии пытается через оставленные веточки дать понять, что я бревно, типа тупой, или про постель речь. Пованивает бывшей женой, одетым лежа на кровати в своей комнате. Паша поморщился. С мозгами все в порядке, и дедуктивные способности работают, когда это необходимо, но сейчас он предельно тупил. Деревяшка колебать твое занозное дупло. Что вообще можно определить по палочке? Ну, обломано, ну, необычное, ну, узоры, ну, горелое, ну, короткое, ну, погоди-ка. Резко встав с кровати, Паша подбежал к тумбочке и достал похожую веточку. Обе они заканчивались светло-серыми обугленными концами. Может, дело не в самой веточке, а в том, что она горела. Чтобы развеять сомнения, Паша заказал автогенку и газ к ней. Коря себя за то, что творит какую-то дичь, он поджег найденную вчера веточку. Палочка оказалась сырой, совсем свежей, но все же начала понемногу тлеть, выпуская ненормально густой и обильный дым. Будто горела не веточка, а целая стопка сырых дров. Прокашлившись, Паша направился к балконной двери, чтобы выпустить дым. Однако пройдя сквозь сгустившийся смог, он потрясенно встряхнулся. Паша прощупал лицо, волосы, плечи и обнаружил, что они совсем мокрые, а на коже сохранились ощущения, как от ударов капель дождя. Что за? Задрав голову к потолку и не увидев течи, Паша оглянулся на облако дыма, внимательно всматриваясь в белые завихрения. В самых густых местах начали появляться иллюзорные капельки. Пришлось протереть глаза, но даже так наваждение не исчезло. Быть не может. Продержав некоторое время веточку на одном месте, позволяя собраться над ней странному дыму, который был достаточно легок, чтобы подниматься, но при этом достаточно тяжел, чтобы не расстилаться по потолку, Паша увидел совершенно незнакомый пейзаж. Темные холмы, освещенные тусклым фиолетовым светом, низкая лазурная трава, раскачивающаяся под порывами штормового ветра, и дождь, проливной ливень, который в дыме отражался быстро мелькающими вытянутыми зернами. Осторожно протянув руку, Паша погрузил ее в завесу и почувствовал, как по ладони тарабанит крупные прохладные капли. Он тут же одернул ладонь, полностью мокрую, явно побывавшую в совершенно другом месте, в более теплой климатической зоне, где сейчас совсем не зима, даже не поздняя осень. Хотя какая нахрен зима и осень, трава лазурная, свет фиолетовый, портал в дыму. Либо меня плющит с волшебного дыма, либо он и правда соединяет две точки пространства. Причем на той стороне какая-то мегаплантация Snoop Dogg'а, с ультрафиолетовыми лампами на все небо. Ошеломленные размышления прервали иллюзорные нити, появившиеся в самом углу дымного облака. Они очень быстро стали плотнее, грозясь пролезть сквозь портал в квартиру. Паша, немного струхнув, резко выдул смог, рассеяв его по всей комнате. Следом была потушена веточка, которая дотлела уже до половины. Ересь какая! Открыв балкон и выпустив дым, Паша засунул веточки в комод и больше не прикасался к ним. Не то чтобы не терзало любопытство, но встречать неизвестную потустороннюю реальность без гранатомета и пулемета как-то не по-человечески. Глефа, конечно, хорошо, но старый добрый огнестрел еще не подводил никого, кроме тех, кого все-таки подвел. По крайней мере, теперь я знаю, как та тварь исчезала. Если она и дальше продолжит следить за мной, разве это не прекрасно? Пособираю использованные веточки телепортационного дерева, ничего унизительного. Кто-то вон, бычки стреляют, и ничего, живут дальше, со стыда не вешаются. Взволнованно ворочаясь, Паша то и дело поглядывал на экран детектора аномалий, и только ближе к часу ночи смог уснуть. В то же время на крыше далекой пятиэтажки стоял высокий мужчина. Он был одет по-летнему легко и странно, белая водолазка на мощное подтянутое тело, черные брюки, трехпалые босые ноги, ступающие по поверхности снега, не оставляя следов, и белые ленты, вплетенные в длинные торчащие, подобно ежовым иглам, волосы. Сильный смертный с сильной интуицией. Второй раз он обнаружил мое присутствие. В РЗУ их называют эволюционистами. Задумчиво глядя вдаль, почти 2,5-метровый мужчина втянул ноздрями холодный воздух. На нем кровь и мантир. Запах слишком силен и стоек, а значит смертный не чувствует, иначе давно бы избавился. Где же он столкнулся с костяными паразитами? Почему они пришли в мир смертных? А главное, кто им помог преодолеть границу ЗУР? Простояв неподвижно некоторое время, мужчина развернулся и щелчком пальцев поджег веточку, лежащую в ладони. Она сразу же начала дымиться, но гигант с яркими бирюзовыми глазами, не дожидаясь естественного сбора дыма, повел трехпалой ладонью. Веточка чрезвычайно быстро начала тлеть, а дым собираться во вращающуюся воронку. Всего один шаг, и незнакомец исчез из этого мира, оставив после себя лишь крошечную веточку, которая быстро истлела, и пеплом унеслась по ветру. Глава 119. Кандидаты. Это и есть твои кандидаты, будущие акулы продаж? Задав вопрос смущенному Витьку, Паша придирчиво оглядел двух девушек и молодого человека, физиономии которых едва преодолели пубертат. Если бы не молодые лица, их спокойно можно принять за пожилых людей. Девушки одеты в шали, которые отличались даже не цветом, а оттенком унылого серого. Трубоподобные юбки тянулись почти до щиколоток. На плечики накинуты бесформенные кофты, растянутой тканью сплавляющие грудь с туловищем. Молодой человек не лучше. Высоко на переносице он носил очки с оправой из дешевого коричневого пластика и линзами, которые делали глаза мультяшно гигантскими. Одет в синий свитер с мозаичным горным узором на груди. Рукава были растянуты, скрывая почти все пальцы, а штаны широкие, как парашюты. Олеся и Вика – лучшие ученицы 19-й школы. А это Василий, наш гений из шахматной секции. Представляя товарищей, Витя неловко переминался с ноги на ногу. Он привел избранников в поместье Егорова ранним утром, где уже ожидал начальник. Кто же знал, что тот отреагирует так вяло? Они – лучшие, кого я знаю. Умные, серьезные, ответственные, в разговоре не используют слов паразитов, а главное, быстро обучаются. Не сомневайтесь, они точно справятся со своей задачей. Фомин решил стоять на своем, несмотря ни на что. Пятеро охранников, занимавшихся упаковкой крупногабаритных товаров, замедлили работу и прислушались. Однако пинок начальника по полупустой сумке вновь придал работникам энергичности. Себя в голову пни, дебил перекормленный. Лучше бы в Дзержинск со всеми поехали, а не торчали здесь с этим рабовладельцем. Грозно зыркая на угнетателя, охранники все же засунули языки в сфинктерные кольца и продолжили работу. К кто сделал Павла таким здоровым. Вот пусть он сам и разбирается с его паршивым характером. В когнитивных способностях твоих акулит не сомневаюсь. Такое ощущение, будто они сейчас чеферчику бахнут и сядут докторскую по математике писать. Однако, Паша обошел кандидатов на роль консультантов и покосился на Витю, как на сумасшедшего. Выглядит так, как если бы серая мышь трахнула библиотекаршу, и родились тройняшки. Олеся, Вика и Василий почувствовали глубокое негодование от такой характеристики. Сам ты приплод мышиный, и что не так с мамой, работающей в библиотеке? Однако отвечать грубостью на грубость не стали. Дело не столько в воспитании, сколько в ненормальных габаритах потенциального работодателя. Горести охранников передались им. Витя долгое время уговаривал троицу присоединиться к сомнительной авантюре и стать бизнесменами, распорядителями собственных судеб на фоне бесформенных толп, погрязших в нищете. Он пообещал, что не придется работать на какого-то страшного дядьку из криминального мира, начальник амбициозный и успешный старшеклассник. Но в итоге самые страшные ожидания по поводу ужасного криминального авторитета померкли в сравнении с видом старшеклассника. Продавцы презентуют товар не только речью и навыками, они представляют его своим видом, ухоженностью, красотой, кокетливостью. Паша все же решил объяснить Вите, вставшему в позу мамы курочки, почему он настроен скептически. Для каждого типа товаров свои визуальные стандарты представителя, но, в общем, человек должен выглядеть совсем не так, как тот, кто планирует умереть девственником в почтенной старости. Без обид, улыбнувшись закипающей троице, которая до сих пор не сказала ни слова, Паша вдруг забрал у Василия очки и, щуря глаза, попытался разглядеть сквозь них хоть что-то. Впрочем, можете обижаться, все равно ничего не сможете сделать. Раздавив очки пальцами так легко, будто они сделаны не из стекла, а из слипшегося сахара, Паша посыпал мелкую крошку прямо на волосы ошарашенного шахматиста. Разве что этот паренек с кислотно-желтыми зубами укусит и передаст инфекцию, которую подхватил после того, слезал весь подкапюшонный творожок у толпы бомжей. Интересно, как нужно обращаться со своей ротовой полостью, чтобы получить такой насыщенный цвет мочи? С любопытством поинтересовавшись у молчаливого Василия, а затем, повернувшись к взбешенному Витьку, Паша так и не дождался ответа. «Ты можешь быть повежливее». «Я их еле уговорил». Попытавшись оттолкнуть начальника в сторону, но потерпев неудачу, Витя полушипя полукрича засопел в ухо. «Сейчас они развернутся и уйдут. Вы хотите уйти?» Вместо того, чтобы отвечать отличнику, Паша напрямую обратился к троице. Девушки предпочитали продолжать изображать статуи, спрятавшись в этом образе как в панцире. А вот парень, стискивающий кулаки, коротко кивнул. Он развернулся и решительно направился к выходу, однако был перехвачен массивной ладонью за плечо. В коридоре поместья воцарилось напряженное молчание, которое прервал раскатистый смех Павла. «Да никуда ты не уйдешь, Рататуй. Скоро увидишь, сколько мы зарабатываем, и своими черно-белыми в клеточку мозгами поймешь, что остаться – самый лучший ход в партии под названием «Жизнь». Будешь терпеть меня так же, как Фомин. Тихо ненавидеть, скрипеть зубами, точить ножи, но улыбаться при встрече и быть чрезвычайно вежливым». Закончив смеяться, Паша развернул бедолагу за плечо, а затем, выхватив крепко сжатый правый кулак, распрямил пальцы и пожал руку. «Ладно, извини за это, но нужно было удостовериться в наличии хоть каких-то достоинств. У вас троих довольно крепкий держак. Психованные клиенты вряд ли смогут вывести из себя. Осталось поработать над кое-какими мелочами, под названием «все остальное». У тебя же плюс 5 на обоих зенках». Дождавшись неуверенного кивка, Паша оставил троицу ошеломленно переглядываться, а сам поднялся на второй этаж и сделал крупный заказ. «Если Фомин спросит, откуда взял, скажу ни хрена не скажу. Проще от этой машинки по задаванию неудобных вопросов избавиться с помощью матушки Волги». Спустился он уже с новыми очками, гораздо более приличными и презентабельными, классическими костюмами для будущих консультантов, включая девушек. Ну и в довершение, хорошие зимние куртки, ведь торговать на рынке в минус 15 совсем не жарко. «Дамы, пользуйтесь косметикой», передавая в руки растерянным девушкам одежду и две коробки с наборами косметики, Паша задал логичный вопрос. Но девушки были настолько ошеломлены, что даже сейчас не смогли внятно ответить. Пришлось оборвать их мямлящие голоски. Разберетесь как-нибудь. На крайняк в школе у какой-нибудь давалки совета спросите. Они шарят за ебабельную боевую раскраску. И запомните, Рататуй, ты тоже. Терпение, хорошие качества, но оно не пойдет на пользу, если в комплекте нет охранительной быковатости. Это мой стиль, которому вам предстоит научиться. Желательно сверху еще бы подкачаться, иначе за длинный язык выхватывать часто будете, но тушка не моя, проблемы не мои, так что отложим. Оставив троицу приходить в себя и переодеваться, Паша переключился на нерасторопных охранников. Они собирались уже больше часа, нагрузив под самую крышу 5 легковых автомобилей. Но этого мало. Залежавшихся товаров просто море, и все это нужно продать. Глава 120. Расстановка палаток. После прибытия на рынок к 11 утра, Паша, в сопровождении дюжины человек, начал раскладывать товары. Его работники не использовали старые прилавки, как это делали другие продавцы, красными обветренными лицами вынужденные встречать снежинки и порывы морозного ветра. Вместо этого они поставили большие торговые палатки, всего 6, и в каждой установлено по 2 тепловые пушки. Коэффициент сохранения тепла стремился к нулю, так как лицевые стороны палаток полностью открыты, и фактически пушки грели улицу. Однако внутри самой палатки и на расстоянии 5 метров очень даже тепло и комфортно. Паша лично занимался установкой литий-ионных блоков, которые весили около 100 килограмм. Он также технологически оборудовал самую большую палатку, где расположились группа поварих. Были поставлены 4 крупные индукционные плиты, в общей сложности с 16 конфорками. Также 2 фритюрницы, 4 кофемашины, бойлер для кипячения воды, кухонные комбайны, столешницы для готовки и габаритные шкафы для хранения ингредиентов. Черная палатка с золотым названием «Блацк-Царфаат» или же просто «БЦФ» растянулась в ширину на 8 метров и уходила вглубь на 4. Пространства более чем достаточно для 6 поварих, однако им все равно приходилось осторожно передвигаться, так как провода, с которыми Паше пришлось провозиться почти полчаса, не были ни замаскированы, ни обязаны. После недолгого размышления он протиснулся сквозь толпу, собравшуюся возле палаток, к ларьку, где продавались ковры. Азизхан не оставил своего прежнего места конкурентам, а поручил работу племяннику. Тот с радостью продал 2 больших ковра, которые Паша, словно бревна, понес обратно на одном плече. Многие старые покупатели узнавали здоровяка и приветствовали, интересуясь, появились ли новинки в ассортименте. На что получали вежливый ответ, что скоро сами все увидят. На полпути он вдруг остановился, заметив чуть в стороне от толпы отрешенную белобрысую семейку, Демченко. Узнав чету из 3 человек, Паша нахмурился. Сегодня выходной, и суперсемейка могла проводить досуг как угодно. Почему они пришли именно сюда, на рынок, как обычные люди? Надеясь, что явились эволюционисты не за ним, Паша постарался сделать вид, что никого не заметил, и потопал дальше. Однако двухметровая детина, несущая на плече массивные ковры, не самый лучший мастер стелса. Альбинос сразу приметил его и повел семью навстречу, хоть котя и сопротивлялась. Тем временем Паша расстелил ковры по проводам, чтобы никто случайно не споткнулся и не устроил Роскомнадзора неудачно выставленный кухонный нож, после чего начал инспектировать остальные палатки. Пара зелендиновых с короткими черными волосами, слегка вытянутыми лицами и крупными веснушками почти закончила раскладывать товары в разных палатках. Муж занимался инструментами, от отверток до циркулярных пил, в то время как жена развешивала по палатке теплые костюмы, зимние куртки и раскладывала коробки с обувью. «Мама бы вами гордилась, ну, рабочей стороной вопроса», — с улыбкой Паша подбодрил супругов.